Благодарности. Я хотел бы поблагодарить потрясающих зрителей, которые собираются в нашей студии на «Семейные войны». Вы так тепло приняли мое выступление «Прыжок», и, конечно же, я бесконечно благодарен тем 58 миллионам человек, которые посмотрели эту запись. Я хочу поблагодарить мою жену Марджери, которая всегда меня поддерживала. Твоя любовь очень много значит для меня. Последние 11 лет стали лучшими годами моей жизни, потому что ты помогаешь мне прыгать выше, чем это казалось мне возможным. Я хочу поблагодарить моих детей Бранди, Карли, Морган, Бродерика, Джейсона, Лори и Уинтона. И особенно я благодарен моим сыновьям, которые вдохновляют меня прыгать все выше и дальше. Я благодарен Бранди и доктору Стиву Перри за то время и силы, что они посвятили черновикам этой книги. Спасибо моему редактору Трейси Шерротт за внимание и заботу. Спасибо Ли Лакинс и Кэрол Тейлор за то, что они помогли мне перенести слова на бумагу. Я бесконечно благодарен Богу, моему Творцу. Каждый прыжок и каждое падение — это воплощение Его плана. Он всегда давал мне силы подняться и попробовать снова. Он показал мне, что в мире нет ничего, через что он не мог бы провести меня. И, продолжая прыгать, я знаю, что нет в моей жизни такой проблемы, которую я не смог бы решить с его помощью. Спасибо, Господи, за этот дар. Спасибо, что зародил идею прыжка в моем воображении. Искренне ваш, несовершенный солдат Христа, Стив Харви. Готовы к прыжку? Присоединяйтесь к хэштег Jump with Steve Challenge www.jumpwithsteve.com. Чтобы решиться на прыжок, нужна смелость и вера. Вам понадобятся идеи и стратегии, о которых я рассказал в этой книге, и вы должны использовать их в собственной жизни. Тогда вы сможете осуществить реальные долгосрочные перемены. Но это будет непросто. Вот почему я создал специальный ресурс, где можно узнать о прыжке больше. Просто зайдите на сайт www.jumpwithsteve.com и получите бесплатное членство в нашем клубе. Бесплатное членство позволит вам получить доступ к нашей программе, а также к другим полезным ресурсам, которые помогут вам пойти по пути успеха. Настало ваше время. Время вашего прыжка.